Часть четвертая. Другая сторона холма оказалась еще прекраснее той, что выходила на озеро Тескоко. Склон был пологим. Ухоженные сады, пестрящие цветами лужайки, с купами деревьев, сбегали вниз мягкими волнами, а на поросших сочной травой прогалинах паслись ручные олени. То здесь, то там, в стороне от тенистых рощиц, виднелись деревья и кусты, искусно подстриженные в форме животных и птиц. А у подножия холма красовалось множество строений, больших и малых, но обладавших одинаково гармоничными пропорциями и расположенных на удобном расстоянии друг от друга. Мне даже показалось, что я различил на дорожках между зданиями прогуливавшихся людей в богатых одеждах, хотя, конечно, сверху были видны только яркие, переливающиеся точки. Шалтаканский дворец господина Красной Цапли был удобным и достаточно внушительным зданием. Но резиденция Юй-Тла-Туани Несау-Альпили представляла собой целый город, загадочный, но содержащий в себе все необходимое. Вершина холма, где я стоял, поросла старейшими из старых кипарисовыми деревьями, иные из которых имели стволы настолько толстые, что, пожалуй, их не могли бы обхватить и 12 человек, и настолько высокие, что серо-зеленые перистые листва деревьев сливалось с лазурным небосводом. Оглядевшись по сторонам, я приметил искусно замаскированные кустами толстые глиняные трубы, по которым подавалась вода для орошения садов и снабжения раскинувшегося внизу города. Насколько мне удалось разглядеть, трубы тянулись издалека, с вершины еще более высокой горы, где, надо думать, и находился чистый источник. Я был настолько очарован, что ни раз и ни два останавливался, чтобы полюбоваться разнообразными садами и парками, через которые пролегал мой путь. Так что добраться до подножия холма мне удалось лишь ближе к закату. Там, по дорожкам, усыпанным белым гравием, прогуливались богато одетые знатные мужчины и женщины, благородные воины в головных уборах из перьев и благообразные старцы. Каждый из них приветствовал меня кивком или любезным словом, как своего. Но мне было неловко беспокоить этих важных особ расспросами насчет того, куда именно в этом удивительном месте мне надлежит явиться. Потом я приметил юношу примерно моих лет, который, по-видимому, не был занят каким-то неотложным делом. Стоя рядом с молодым оленем, который только что начал отращивать рога, он праздно почесывал бугорки между его ушами. Уж не знаю, чешутся ли только что проклюнувшиеся рожки, но оленю, похоже, подобное внимание доставляло удовольствие. «Микспацинко, брат!» — приветствовал меня молодой человек. И я предположил, что это один из многочисленных отпрысков Несау-Альпили, принявший меня за очередного внебрачного сына правителя. Но потом он заметил мою вместительную корзину и сказал: «Ты, наверное, новичок по имени Миксли». Я подтвердил это, поприветствовав его в свою очередь. «Меня зовут Уишко-Цин», — представился мой новый знакомый. Имя это означает «Ива». «Знаешь, у нас тут уже не меньше трех Миксли, так что для тебя, видимо, надо будет придумать другое прозвание». Не ощущая особой нужды в еще одном имени, я сменил тему. «Слушай, я в жизни не видел, чтобы олени разгуливали свободно, без всяких вольеров и не боялись людей. Они попадают к нам еще детенышами. Обычно охотники подбирают их, если самка убита, и доставляют сюда. Ну а здесь для них всегда находят кормилицу, которая выкармливает их своим молоком. А оленята растут среди людей и, видимо, тоже считают себя людьми. А ты, Миксли, наверное, так что приплыл, проголодался, устал?» На все три вопроса я ответил утвердительно. «Да, да и да. Только я ничего не знаю. Ничем мне здесь предстоит заниматься, ни даже куда мне нужно идти. Кто все это знает, так это первая супруга моего отца», — промолвил юноша. — «Пойдем, я отведу тебя к ней». «Спасибо тебе, господин Ива», — поблагодарил я его. Выходит, я не ошибся, этот юноша действительно был одним из сыновей правителя. Пока мы с ним шли по территории, прилегающей к дворцу, олень тоже увязался за нами. Молодой принц рассказывал мне о самых примечательных сооружениях, мимо которых пролегал наш путь. Показав на огромное с трех сторон обступавшие цветущий внутренний двор двухэтажное строение. Его пояснил, что в левом крыле расположены его собственные покои и комната всех остальных детей правителя. В правом